Глава 28. Андреас. При виде Ривы, сидящей в дальнем конце кафетерия, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я не пересекался ни с кем из моих собратьев первых с тех пор, как 2 дня назад Кленси провел для нас свою небольшую презентацию. Вчера я согласился присоединиться к его миссии. Остальные, должно быть, тоже. Я не мог представить, чтобы кто-то из них вместо этого обрек себя на полную изоляцию и пытки. По крайней мере, так у нас оставалось хоть какое-то пространство для маневра, хоть какая-то возможность решать свою судьбу. Но я уже начал думать, что Кленси вообще больше не позволит нам общаться друг с другом, во всяком случае не на острове. Когда я подошел к ней, стараясь не броситься бегом, чтобы не спровоцировать хранителей, Рива подняла глаза от своей тарелки и взглянула на меня. Сияющее выражение ее лица сняло напряжение, копившееся во мне в течение последних 2 дней. Но в то же время у меня свело желудок. Я оглядел комнату, замечая 2 хранителей на обычных позициях у двери. Казалось, что в кафетерии ничего не изменилось. Я не мог поверить, что Кленси предложил нам эту возможность поговорить лишь по доброте душевной. Раз он позволил этому случиться, значит, искал какую-то выгоду. Должно быть, теперь Кленси следил за нами еще пристальнее, чем раньше. Нам нужно было внимательно следить за каждым словом, не допускать ни малейшего намека на мятеж. Меня охватили сомнения, и в какой-то момент я едва не обошел столик Ривы, невзирая на то, как отчаянно мне хотелось насладиться ее присутствием. Что, если даже при всей осторожности я неверно оценил ситуацию? Но разве не будет более подозрительно, если я с ней не заговорю? К тому же еще не случалось такого, чтобы сказанные мной неосторожные выражения приводили к проблемам. Проходя мимо, я улыбнулся и кивнул ей. Быстро налив себе в тарелку чили из супницы, я вернулся и сел напротив. Сытный пряный аромат ничуть не успокоил мои нервы. «Рад тебя видеть». Рива улыбнулась в ответ, но ее губы остались плотно сжатыми. «И я. С тобой все в порядке?» Она проявляла ту же осторожность, что и я. «Отлично». «Да». Я ковырял вилкой в бобах и кусочках говяжьего фарша. Я до сих пор никого не видел, только младших тенекровных. Я тоже. Рива зачерпнула порцию из почти пустой тарелки и настороженно оглядела комнату. Думаю, Кленси подумал, что для всех будет лучше, если мы продолжим общаться. Всех относилось только к нему. Да, она определенно пришла к тем же выводам о его мотивах, что и я. «Не хотелось бы, чтобы моральный дух падал слишком низко», — сказал я с наигранной иронией. Рива опустила голову. Она отломила кусочек от своей булочки, но вместо того, чтобы поднести ко рту, просто оставила в руке. Затем Рива сделала глубокий вдох. «Я думаю, мы застряли в этом месте». Может, стоит попробовать извлечь из этого пользу? Напряжение и боль, которые слышались в ее голосе и пронзали мою грудь через метку, заполнили пробелы в словах. Рива боялась того, насколько правдивыми они могли оказаться. Во мне нарастала такая же безнадежность. Я думал об этом с того момента, как пришел в себя в вертолете, который возвращался сюда. Как нам теперь осуществить еще один побег? Никаких блестящих планов мне в голову не приходило. Или даже посредственных планов, если уж на то пошло. Каждая искра идеи, вспыхивающая в сознании, гасла прежде, чем я успевал продумать хоть пару шагов. Кленси был слишком силен. Он наверняка позаботился обо всех обнаруженных нами слабых местах объекта. И наши возможности ограничивал сам факт того, что мы находились на острове, и у нас практически не было возможности его покинуть. «Мы сделаем все, что в наших силах», — согласился я, стараясь вложить в эти слова немного энергии. Ободряющий намек на то, что если есть хоть какая-то возможность изменить ситуацию, мы ее найдем. Рива одарила меня еще одной улыбкой, на этот раз более искренней и мягкой, и я подумал, что у меня получилось. Она положила в рот кусочек булки и стала задумчиво его жевать. «Кленси рассказал тебе что-нибудь еще о его миссии или о том, над чем он работает?» Ее слова и тон дали понять, что она имела в виду вовсе необычный способ общения. Рива думала, что я, возможно, узнал что-то интересное из его воспоминаний. Но с тех пор, как мы вернулись, я так и не осмелился заглянуть в голову руководителя объекта. В любом случае, я видел его лишь мельком, когда он вчера приходил за моим ответом. Я отрицательно покачал головой. Нет, он со мной не разговаривал. Рива что-то буркнула под нос, и ее взгляд на мгновение стал отстраненным. «Я тут вспоминала о пожилом человеке из опекунства, который разговаривал с ним, когда мы вернулись. Мне показалось, что у него может быть какое-то влияние на миссии или другие вопросы». Рива сделала паузу. «И я вспомнила, что ты даже не видел его и не смог бы узнать, в тот момент тебе завязали глаза. Я его не видел. Но она меня заинтриговала. Я действительно слышал обрывок разговора между Кленси и мужчиной с хриплым голосом, которого не узнал. Был ли кто-то, кто имел власть над самим Кленси? Возможно ли, что слабое место, которым мы могли бы воспользоваться, находилось вовсе не в конструкции объекта, а в иерархии хранителей? Я не уверена, что смогла бы хорошо его описать», продолжила Рива небрежным тоном. «Я никогда так хорошо не умела оживлять воспоминания, как ты». Она бросила на меня многозначительный взгляд, и вдруг все встало на свои места. «Чтобы мне было проще найти этого человека в воспоминаниях других хранителей, я мог бы составить о нем четкое представление, заглянув сначала в ее разум». Настроение улучшилось, но тревога никуда не ушла. Очевидно, я не смог достаточно хорошо ее скрыть, потому что Рива озадаченно нахмурилась. «В чем дело?» «Я...» С трудом подбирая слова, я в конце концов решил, что вполне могу поделиться своими сожалениями. «Все уже произошло, и Кленси не мог ожидать, что я буду рад сорвавшемуся побегу». С трудом сглотнув, я встретился взглядом с Ривой. «Меня беспокоит, что я вовремя не разобрался в том, что происходит с Гриффином. Я должен был улавливать такие вещи и обязан хорошо разбираться в людях во всех смыслах, но я точно упустил что-то очень важное. В прошлый раз, когда нас поймали, я вообще не сразу понял, что это Гриффин притворился Джейкобом. На этот раз не заметил того, что он сам смог уловить. Селин на самом деле не была рада возвращению своей свободы. Она искала возможность подать сигнал хранителям и всех нас подставить. Потому что при любой удобной возможности я копался в его воспоминаниях, выискивая любые признаки того, что попытки помочь нам были неискренними. Чувство вины за прошлую ошибку заставило меня быть особенно осторожным, но в неправильном направлении. Я знал, что его поступок в конце, когда нас поймали, действительно был притворством. И слова о том, что якобы он подал им сигнал, были первой ложью, сказанной им за весь поход. Но я был так сосредоточен на том, чтобы убедиться в его преданности, что мне даже в голову не пришло беспокоиться о младших тенекровных. Меня снова сбили с толку, и кроме самого себя винить в этом было некого. Если бы я проверил детей раньше, если бы заметил признаки неуверенности Селин, то, возможно, мы смогли бы остановить ее прежде, чем она предупредила Кленси. Возможно, мы бы добрались до города, и все остальное сложилось бы по-другому. Рива не оспорила мои слова о том, что это Гриффин нас предал. Мне показалось, она и правда допускала такую возможность. «Ситуация была просто безумной, и мы многое пережили», — сказала она. «У всех был шанс заметить, что что-то не так, но никто этого не сделал. Ты не можешь брать на себя всю ответственность». Но на самом деле я беспокоился не об этом. Я боялся, что если снова попытаюсь вытащить нас из этой ситуации, то упущу очередную важную деталь. Но когда в ярко-карих глазах Ривы отразилась печаль, решимость в моей груди зажглась с новой силой. «Лучше продолжать попытки, чем сдаться. Если мы все опустим руки, то точно ничего не добьемся». Я хотел, чтобы печаль на лице Ривы сменилась надеждой. Я потянулся, чтобы взять ее за руку, и наклонился, словно охваченный чувствами. Но на самом деле это было нужно для того, чтобы посторонние не увидели красный отблеск, который, как я знал, появлялся в моих глазах при погружении в разум людей. У нее оказалось не так уж много воспоминаний о Кленси. Неудивительно, учитывая, что мы пробыли здесь всего несколько недель, и его появления случались нечасто. Я просматривал сцены, которые, очевидно, не касались нашего вчерашнего возвращения, и внутренне содрогнулся при виде спальни, в углу которой отчаянно скорчился Зиан. «Вот оно. Мы идем по главному коридору, выстроившись в шеренгу. Кленси впереди, а у меня на глазах повязка, которую надевали всего один раз, когда я пришел в себя на объекте». Я задержался в этом воспоминании, сосредоточившись, как и Рива, на мрачном седовласом мужчине, с которым Кленси остановился поговорить. Запечатлел в своей памяти его рыхлое лицо. Чтобы найти его снова, мне не нужно знать имя. Все, что требуется, — это четкий образ. Когда я убедился, что запомнил каждую деталь, то отстранился от Ривы и крепко сжал ее пальцы. Ответив тем же, она внимательно на меня посмотрела. «Мы все еще есть друг у друга», — сказал я. «Это самое главное. И мы продолжим совместно работать над тем, чтобы избавиться от Кленси. Надеюсь, она услышала это скрытое послание, которое я не осмелился произнести вслух». Ни в этот, ни в следующий день Кленси больше не появлялся. Вечером, когда меня проводили обратно в спальню с каменными стенами, мой желудок сжимался от нетерпеливого напряжения. Он хотел отправить нас на новую миссию в течение недели. Прошла уже половина. Как я мог проникнуть в его мысли так, чтобы Кленси не догадался о моих намерениях? Если он поймает меня за этим, то кто знает, как решит наказать меня или других, понимая, что их мучения причинят мне куда больше боли. Растянувшись на кровати, я размышлял над этой проблемой, перебирая возможность за возможностью. Как же привести его ко мне и убедиться, что он достаточно отвлечен, чтобы я смог как следует покопаться в его воспоминаниях? Может быть, я еще не сдался, но чтобы сделать все правильно, мне требовалось убедиться, что все продумано до мелочей. Прошло, наверное, не меньше пары часов, прежде чем меня посетила идея, от которой я сразу же не отмахнулся. Я тщательно ее обдумал, снова и снова прокручивая в уме. Безусловно, лучшая идея из всех, что у меня были, но это не означало, что она идеальна. Хотел бы я обратиться за проницательным советом к Доминику или даже к Джейкобу, который всегда обладал безупречной логикой. Но даже если бы мы с ними встретились, то не смогли бы это обсудить. Так что все зависело от меня самого. Я сделал несколько медленных глубоких вдохов, вызывая в памяти образ Ривы. Напоминая себе о том, почему так важно все это провернуть. Затем я обхватил рукой живот и, лежа на кровати, согнулся пополам. С моих губ сорвался притворный стон. Я корчился и дрожал, как будто меня охватила волна тошноты. Одного актерского мастерства недостаточно. Чтобы спектакль действительно сработал, нужно было добавить натуральности. Я рассказывал своим друзьям десятки историй из жизни, в которые я погружался на протяжении многих лет во время наших первых миссий. Всегда выбирая что-то забавное или интересное. Но у меня были и более мрачные воспоминания, о которых я никогда не хотел даже думать, не говоря уже о том, чтобы рассказывать кому-то еще. Моменты насилия и ужаса, на которые люди способны не меньше, чем монстры. Они засели у меня в голове, где я похоронил их так глубоко, как только мог. Теперь, вытаскивая на поверхность одно из самых страшных воспоминаний, я крепче обхватил себя за живот. Кровь, булькающие крики, удары ножом, беспорядочно разбросанные органы. Я перегнулся через край кровати, и меня начало рвать на пол. Горло обожгла кислота, я давился и отплевывался. Видимо, хранители все-таки за мной наблюдали, впрочем, это было очевидно. Я едва успел издать еще один стон, как дверь в мою комнату с шипением отворилась. Что-то настойчиво друг другу бормоча, двое хранителей уложили меня на каталку, вроде тех, что используют в больницах. Я держал глаза закрытыми и дергался то в одну, то в другую сторону, словно в муках внутренней агонии. Они закатили меня в комнату с более ярким освещением, где передали женщине, которая явно озадаченная, измерила мне температуру и взяла анализ крови. Похоже, здесь все-таки был врач. Но тенекровные, как правило, не болеют. Наши усовершенствованные тела обладают усиленными способностями к исцелению. Кажется, хлюпанье носом – самое страшное, от чего я страдал за все свое детство. Кленси же придется прийти, не так ли? Хотя бы из-за беспокойства о его ресурсах. Вызвав еще пару приступов рвоты, я лежал и невнятно отвечал на вопросы врача. Внутри все начало холодеть. Я мог просчитаться. Возможно, всем этим я добился только того, что у меня разболелся живот. Вдруг снаружи раздались быстрые шаги, и в комнату зашел руководитель объекта, принеся с собой награду, на которую я даже не смел надеяться. Сквозь опущенные ресницы я увидел, что за Кленси, озабоченно поджав губы, плелся Доминик. «Посмотри, не чувствуешь ли ты каких-нибудь внутренних повреждений?» — приказал ему Кленси. Доминик подошел ко мне и нежно положил свои щупальца на обнаженную кожу запястья и шеи. Я приоткрыл глаза ровно настолько, чтобы разглядеть Кленси за его спиной, который, отвернувшись от меня, о чем-то тихо совещался с доктором. Кленси потерял бдительность. Он ничего не подозревал. Идеально. Я легонько похлопал Доминика по руке и подтолкнул влево, чтобы он полностью закрыл доктору обзор моего лица на случай, если она случайно посмотрит в нашу сторону. Это все, что требовалось. Связь, которая объединяла каждого из нас с Ривой, может быть, и проявилась на нашей коже. Но мы пятеро, нет, шестеро, и прежде знали друг друга до мозга костей. Наверное, Кленси даже представить себе не мог, каково это. Брови Дома чуть приподнялись. Не говоря ни слова, он подвинулся. Прикрыв веки, я посмотрел на затылок Кленси и погрузился в его разум. Я держал перед глазами образ мужчины, которого видела Рива, и прокручивал в голове вихрь воспоминаний Кленси. Одно за другим всплывали воспоминания о том, как он разговаривал с этим пожилым человеком по видеосвязи, лично, по телефону. Во время каждого такого разговора в теле Кленси ощущалось напряжение. Он говорил ровным тоном, но я чувствовал, как у него перехватывало дыхание от желания выражаться более резко. Кленси называл другого мужчину Ричмондом. И у Ричмонда было много идей о том, как Кленси должен управлять делами. Он часто упоминал совет опекунства, от имени которого, похоже, выступал. Я начал действовать быстрее и настойчивее, чтобы получить хоть какую-то информацию, имеющую отношение к нашей текущей ситуации. И тут я погрузился в воспоминания, которые происходило в похожем на пещеру офисе Кленси. С ним был Ричмонд, одетый в ту же одежду, которую Рива видела 3 дня назад. «Даже при всех твоих предосторожностях 13 из них выбрались с острова», — покровительственным тоном сказал Ричмонд, «включая 6, которые, безусловно, являются самыми ценными». Кленси стоял за своим столом. Все его тело напряглось. «Я забрал их всех до того, как возникли какие-либо проблемы», — Ричмонд фыркнул. «Какие-либо проблемы, кроме 2 смертей и огромного количества затраченной рабочей силы. Послушай, совет предоставил тебе свободу действий, чтобы попробовать этот твой подход. Но подобная оплошность ставит под сомнение все усилия. Ходили разговоры о том, чтобы лишить тебя права распоряжаться опекунством. Ты же знаешь, что никогда не получил бы эту должность, если бы Бальтазар не исчез». «Бальтазар?» На мгновение я замешкался, но затем вспомнил разговор, который Рива всем нам пересказала. О том, что Кленси говорил о 3 семьях, основательницах опекунства. Он сказал ей, что один из 3 основателей ушел из организации. Очевидно, Ричмонд имел в виду именно его. Услышав скрытую угрозу, Кленси напрягся еще больше. Ричмонд намеренно избегал упоминания своего собственного мнения, но по его тону чувствовалось, что мужчина сам был активным участником упомянутых им разговоров. «Я только что заключил крупный контракт», — быстро сказал Кленси. «Теперь, когда у меня есть лучшее представление о том, как действуют тенекровные, я смогу держать их в узде и покажу, как много можно добиться с их помощью. Ты должен дать мне шанс это доказать». Ричмонд потер свой мясистый подбородок. «Я обсужу этот вопрос с остальными. Можешь не сомневаться, мы будем внимательно следить. Если ты...» Рывок за руку вернул меня в настоящее. Доминик склонился надо мной, пристально глядя в глаза. «Спасибо», — бросил он через плечо. Приблизился Кленси со стаканом воды в руках. Сквозь суматоху в голове я пытался собрать воедино то, что должно быть произошло. Кленси собирался подойти еще раньше, но Доминик отвлек его, чтобы хватило времени вывести меня из оцепенения силы. Дом похлопал меня по плечу. «Ты можешь сесть?» Поднимаясь, я покачнулся, чтобы не выходить из образа, и отпил немного воды. Кленси осматривал меня своим проницательным взглядом. «Насколько мы можем судить, что-то из съеденного не усвоилось твоим организмом», сказал он резким тоном. «Нет никаких признаков болезни или внутренних повреждений. Ты можешь поспать здесь, пока мы убираем твою комнату». Кивнув в знак благодарности, я лег обратно, и Кленси вывел Доминика из комнаты. Мои мысли по-прежнему гудели громче, чем жужжание ламп над головой. Кленси рисковал потерять свою великую мечту. От предстоящей миссии многое зависело. Я пока не знал, что делать с этой информацией, но она давала нам точку опоры. Если он в отчаянии, у нас есть хоть какие-то рычаги давления. Но с кем, черт возьми, я мог поговорить об этом, не раскрывая наших возможных планов? Я не мог осуществить мятеж в одиночку. Перевернувшись на бок на тонком матрасе, я снова закрыл глаза. Ответ явился ко мне, словно восставший из могилы призрак. Гриффин. Гриффин находился в центре этой неразберихи, запутавшись между целями Кленси и нашими собственными. Он только что доказал свою преданность хранителям, по крайней мере, в глазах Кленси. Я не знал, что думали другие, но заглянул в голову нашему бывшему другу. Я проследил за логикой слов и интонацией его голоса. Гриффин понимал нас так же хорошо, как мы понимали друг друга. Он с нами. И сейчас парень был единственным, кому я мог обратиться.